Серега пожал плечами, включил радиостанцию и сказал: «Послушаем, чтобы ехать веселей было». Мы разместились в машине киллеров в соответствии с планом Славик. Перед выходом из дома я осмотрел рану Хаджи и опять хотел его перевязать, но Славик воспротивился. Если мы его не перевяжем, он через час кровью истечет. У него пуля в теле, выходного отверстия нет. «Ничего, не истечет», — успокоил Славик. Он дал Хадже новый кусок марли. Первый насквозь пропитался кровью, хоть выжимай. Я разозлился. Что это, особая форма садизма? Но Славик пристально посмотрел на меня и с доновской интонацией произнес: «Так надо, Бак, так надо». Усевшись за руль, руководитель операции повернул ключ, и машина, дернувшись, рыкнула и сразу заглохла. «КГБ!» — не выдержав, съязвил я. «Скорость включена. Надо сначала помацать рычаг и вообще осмотреться. Чужая все же машина». «Ага», — коротко отреагировал Славик. «Они ее заминировали на случай провала». Он вырубил скорость, опять завел двигатель и, сделав перегазовку, плавно тронул авто с места. «Дай ему ствол, Серый», — бросил Славик через плечо моему соседу. Серега протянул мне пистолет с глушителем. Это был «Магнум», который отняли у Хаджи. Я покрутил его в руках, проверил, заряжен ли, и сунул за пояс. Ни в один карман он не лез. А если пристроить его под оперативку с моей береттой, вывалился бы при первом резком движении. «Работать будешь только из этого ствола», — сообщил Славик. «Твой на крайний случай». «Это я понимаю, не дурак». Перед выездом Слава с Серегой взяли себе пистолеты с глушителями, найденные у киллеров, и я мимоходом отметил, что меня в этом обошли, поскольку у Сереги был и тот, что я отобрал у Хаджи. Теперь равноправие восстановилось. Спасибо, братаны. Пару раз, свернув в узких переулках, мы выбрались на объездное шоссе. Усадьба Дона располагалась в частном секторе на окраине города, подальше от шума и толкотни. Лет 10 назад он жил в центре города, трехкомнатной квартире. Это недалеко от офиса. Но Дону при его колоссальных нагрузках требовался полноценный отдых, по его выражению, тотальная релаксация. А в центре шумно, машины туда-сюда. По потолку кто-то ходит, за стенкой стучат, дети орут целый день, а ночами какие-то ханурики собираются во дворе и устраивают скандалы. Вот тогда Дон взял и купил участочек на отшибе и отстроил себе домик, а для более продуктивной релаксации огородил территорию в 750 квадратов железобетонной стеной высотой 2,5 метра. От усадьбы до вокзала при хорошей скорости по пустому шоссе, петлявшему меж холмов пригорода, можно было добраться за полчаса. У нас в распоряжении имелось достаточно времени, чтобы особо не торопиться, даже с учетом рекогносцировки, которую необходимо будет делать в районе товарной станции. Тем не менее, вырулив на освещенное тусклыми фонарями шоссе, Славик тут же взял максимально возможную скорость, и густые кусты акаций понеслись мимо, сливаясь в дальнем свете фар в длинноватые темные бруски. Я поудобнее устроил за поясом «Магнум» и подумал, какие же в жизни могут случаться перевертыши. Этот ствол некоторое время назад должен был прозвучать в интересах Грека. А получилось, что скоро, если все будет нормально, тьфу-тьфу-тьфу, возможно, именно из него вылетевшая пуля принесет смерть бригадиру боевиков периферии. Ехали молча. Машина, несмотря на потрепанный вид, работала хорошо. Кто-то, видимо, заботится, следит. Свет от панели, падавший на мокрое от обильного пота лицо Хаджи, делал его похожим на вурдалака. Он закрыл глаза и время от времени глухо постановал, скрипя зубами. Это усиливало впечатление. Перед выездом Серега заставил его выпить стакан водки. По-моему, сейчас он немного расслабился. Славик неподвижно сидел за рулем и напряженно всматривался в летящее навстречу шоссе. А Серега, который должен был следить за Хаджой, положил свой ствол на колени и, отвернувшись, смотрел в окно. Чувствовалось, что мои соратники, если и не на взводе уже, то, что называется, в пограничном состоянии, когда ни о чем не думаешь, кроме как о предстоящем серьезном и опасном деле. Это нормально. Но если в таком пограничном состоянии находиться достаточно долго, это очень плохо. Можно перегореть и утухнуть до самого события. Так что скоро придется мне парней чем-нибудь развлечь, — подумал я. Если они так будут до самых вторых ворот напрягаться, в момент начала операции я рискую оказаться среди вяло движущихся, безразличных ко всему происходящему бойцов. Такое тоже бывает. А я сам. Что может чувствовать хорошо подготовленный к такого рода мероприятиям здоровый тренированный мужик, который совсем недавно в условиях явно худших, чем те, что ожидаются вскоре, вышел победителем из неравной схватки? Что может чувствовать этот тип, сидя в машине, которая валит с приличной скоростью по ночному шоссе, неотвратимо приближая его к новой схватке?